Шаг седьмой. Здесь мы принимаем формирователь ума, читта-сангхара, за объект медитации. Питти и сукха, именуемые чувствами, являются функцией ума или тем, что определяет ум. Эти чувства формируют ум. Они заставляют нас думать тем или иным путем. Например, когда возникают счастье или удовольствие, они определенным способом обуславливают ум. Если чувство счастья возникает при контакте с той или иной вещью, то у нас может возникнуть желание ей обладать. В данном случае то, что последует за чувством счастья, называется дукха, неудовлетворенность или страдание, потому как желание иметь или обладать является загрязнением ума, килеса. Сукха обуславливает ум одним способом, дукха – другим. Когда мы говорим о чувствах ведана, мы говорим о том феномене, что обуславливает наш ум. В седьмом шаге мы наблюдаем, как питти и сукха различными способами обуславливают ум до тех пор, пока полностью не поймем этот процесс. Делая вдохи и выдохи, наблюдайте за тем, что обуславливает, формирует ум. Мы делаем это для того, чтобы знать, как ослабить влияние чувств. Это знание нужно нам для работы над восьмым шагом, последним этапом второй тетради.